Глава 4. Демид. Ах, да, звезды, романтика. Поздно вспомнил. Поздно говорить о звездах, когда мой член почти добрался до ледяной пещерки. Когда я увидел, как Аня вошла в беседку, бросила на стул свои босоножки и застыла, обхватив себя руками за плечи, я не выдержал. Все планы о романтичном, неторопливом соблазнении вылетели из головы. Не надо было самому пить мохито. Может, тогда я бы лучше себя контролировал. Хотя кого я обманываю? Дело не в мохито, дело в ней. Я хочу надменную снежную королеву с того самого момента, как впервые увидел 1,5 года назад. На ней тогда было почти такое же сексуальное платье, как сейчас. Но сорвать его мне в тот раз не удалось. Зато сегодня... Аня не отталкивает меня. Я слышу, как ее дыхание сбивается в тот момент, когда я начинаю целовать ее шею. Боги, какой аромат! Я всегда знал, что она пахнет жасмином, но сейчас я не просто вдыхаю этот терпкий запах, я ощущаю его вкус. Ее грудь под моими ладонями. Я сам не верю, что наконец-то до нее добрался. Круглая, упругая, мне хочется сжать очень сильно, чтобы поверить в реальность происходящего. Секси-платье. Сейчас и проверим, так ли легко оно тянется вниз. О, да, легко. И вот уже кончики моих пальцев ласкают ее соски. Они маленькие, как я и предполагал, и, наверное, розовые. Тут темно, но я попробую разглядеть. Я поворачиваю снежную королеву лицом к себе, усаживаю ее на стол, сам пристраиваюсь на стуле. И пусть мой змей уже прогрыз дыру в штанах и рвется в бой, он подождет. Я буду смаковать вкус этих маленьких дерзких сосков. Они так долго дразнили меня, проступая под купальником, под платьем, под разными майками и блузками. «М-м-м-м», — застонала Аня, вцепившись пальцами мне в волосы. «Именно. М-м-м, божественный вкус». Аня. Мне нужно было что-то помнить, но я... О, боже! Где я? Кто я? Как меня зовут? Он Демид, это я помню. А его язык? Это просто... О! Нет, подожди, не останавливайся. Я хочу еще. Долго-долго. Вечно. Хотя, да, можно и так. Можно и там. Что он делает? Я очнулась. Не совсем, но все же частично пришла в себя. Поняла, что Демид как раз сейчас натягивает презерватив, который достал из кармана своих шорт. Презерватив. Способность соображать, кажется, начала ко мне возвращаться. Эту партию презервативов я истыкала иголками, поэтому ладно. Давай продолжим. Я вся горю. Я хочу, чтобы ты... Демид снова прижался ко мне. Его член уткнулся в мои трусики. Недавно под ними побывали его пальцы, но он их так и не снял, только распалил меня до невозможности. До невозможности терпеть и ждать. Он застыл на пару секунд. Я продолжала нетерпеливо тереться об него, не скрывая своего желания. Я бы не смогла его скрыть, даже если бы очень-очень захотела. Ну давай уже, вонзись в меня своим таким огромным и даже немного пугающим агрегатом. Но Демид меня удивил. Он положил руку мне на затылок, потянул к себе, убрал с моего лица волосы и впился в губы яростным, каким-то даже злым поцелуем. Его губы раздвинули мои, язык властно проник в рот. Это было так жестко. Мою грудь он целовал нежно, его пальцы, забравшиеся в трусики, были осторожными и деликатными, а целуется он так, как будто хочет поцелуем убить, ну или, по крайней мере, выпить до дна. Странно. Непонятно, дезориентирующе. Все еще целуя меня, Демид задирает платье, отодвигает трусики, не потрудившись их снять. О! Его член твердый, большой, горячий, толкается в меня резко и быстро. Я обхватываю его бедра ногами, прижимаюсь. В первую секунду мне даже больно, но это сладкая боль. Я хочу еще, пусть будет больно, сильнее. Мои руки на его шее вцепились в нее, царапая ногтями. Мои губы скользят по его колючему подбородку. Он подхватывает меня под ягодицы, сжимает их, вдавливая меня в себя с бешеной силой. Темп нарастает, дыхание сбивается, в ушах стучит. Все куда-то исчезает. Я глохну, слепну, запрокидываю голову вверх. Почему-то мне сейчас очень хочется встретиться взглядом с Демидом. Его глаза сверкают в темноте. Он смотрит на меня, и этот взгляд проникает в меня с такой же яростной силой, как и его член. «Демид!» — срывается с моих губ. Еще несколько толчков, и я улетаю. В прямом смысле. Начинаю содрогаться, разжимаю пальцы, падаю, но меня подхватывают его сильные руки. Я прижимаюсь к нему, утыкаюсь носом в его грудь. Он горячий, потный, пахнет мужчиной. Настоящим, диким, невыносимо желанным мужчиной. Он обнимает меня. Я трясусь, как в лихорадке, а еще мне хочется плакать. Почему? Понятия не имею. А, вспомнила. На излете сногсшибательного оргазма ко мне вернулась память. «Это была неправильная поза», — шепчу я. Аня. Передо мной максимально удивленные глаза Демида. «Что?» — переспрашивает он. «Ничего». «Что было неправильно?» Я отвожу взгляд. Снова утыкаюсь носом в его грудь. Я все еще сижу на столе. Он все еще меня обнимает и прижимает к себе. «Я исправлюсь», — произносит он. «Не сомневайся. 2 недели без секса, поэтому все так быстро». «Быстро? Ну, не знаю. Быстро или долго? Не могу сказать. Это было за пределами времени». «Подумаешь, 2 недели», — брякнула я. «Я 1/2 года этим не занималась и ничего». Неужели я не могу заткнуться, просто помолчать? Кажется, мои мозги смыло волной убийственного оргазма, и теперь язык живет своей жизнью, болтает, что ему вздумается. Я так и свой главный секрет могу выболтать. Определенно, я должна заткнуться. Это очень трудно. Во-первых, мне хочется плакать. Во-вторых, говорить. Рассказать обо всех своих бедах. Обо всех, да. И удержаться от этого я могу лишь одним способом, внезапно осенило меня. Я освободилась из объятий Демида. Скользнула вниз. Демид. О, боги, я и не мечтал о таком. Представлял неоднократно, да. Каждый раз, когда надменная снежная королева окатывала меня ледяным презрением или пыталась пронзить своими ядовитыми ледяными стрелами. В такие моменты я представлял, как она опускается передо мной на колени, обхватывает губами голову змея и сливается с ним в глубоком горловом поцелуе. Представлял, но даже не мечтал, что это сбудется. И вот сейчас снежная королева добровольно опустилась на колени и положила свою ладонь на мой член. Этого оказалось достаточно. Змею не нужно объяснять, что его ждет. Пораженный и воодушевленный, он мгновенно вскочил, нацелившись в ее пухлые манящие губы. Она их облизнула. Увидев острый кончик ее язычка, змей раздулся еще больше и сделал резкий бросок вперед. Она облизала его, как эскимо. Осторожно, но с аппетитом. А потом... Мне показалось, она решила откусить ему башку. Но нет, просто пугает. Покусывает, посасывает. Дразнит. Обхватывает губами. «О, май гад! Это даже лучше, чем я представлял. Гораздо лучше. Особенно, если грубо взять ее рукой за волосы. Особенно, когда она поднимает взгляд и смотрит на меня с членом во рту. Это просто праздник какой-то. Воплощение всех моих грязных фантазий». Аня. Пока мой рот был занят, у меня было время подумать. Я совершенно напрасно призналась Демиду, что у меня 1/2 года не было секса. Теперь не могу сказать, что я на таблетках. Какая идиотка будет пить таблетки в отсутствии половой жизни? То-то и оно. Моя легенда провалилась. Остается надеяться на дырки в презервативах и на то, что в какой-то момент Демид о них забудет. Или мне удастся снять презерватив в процессе. Это непросто, но я регулярно делаю упражнения Кегеля. Колоть орехи я, конечно, не могу, моя маленькая подружка не настолько зубаста, но стянуть презерватив может и получится. если сильно постараюсь. Так, от орального секса детей не бывает, поэтому надо переходить к настоящему. Сейчас, еще секундочку. Он такой гладкий и упругий, на вкус почти как эскимо в фольге. И отзывчивый на мои ласки, милаха. Так и ластится к губам. Даже жалко с ним расставаться. Но мы с тобой еще пообщаемся. Очень плотно и жестко. Помнишь упражнение Кегеля? Демид за пару секунд натянул презерватив и хотел снова усадить меня на стол. Но я воспротивилась. Это неправильная поза. Нет, не так. Любишь командовать? Усмехнулся он. Я... да. Ах! Он резко развернул меня к себе спиной, наклонил, стянул, наконец, трусы, и уже через секунду был у меня внутри. «Ох!» — снова вырвалось у меня. «Вот именно!» — услышала я за спиной. «У кого член, тот и командует». «Мужчины и их члены носятся с ними, как курица с яйцом. Гордятся, пыжатся, дают им имена. Подумаешь, член, это всего лишь кожаный отросток. То есть... о-о-о!» Не смогла я удержаться от стона. «Да, детка. Что этот отросток сейчас вытворяет у меня внутри? Он вонзается в меня под таким углом, что трется о самые чувствительные места и с такой силой, что заполняет меня, кажется, до самого горла. Демид шлепает меня по попе, и это невероятно заводит. Он сжимает мои ягодицы, скользит руками по спине, тянется к груди и находит затвердевшие от адского возбуждения соски. Проводит пальцами по моим губам, я впиваюсь в них зубами, пытаясь сдержать громкий, рвущийся из самых глубин стон. Теперь его пальцы на других моих губах движутся в том же бешеном ритме, что и этот, прекраснейший из отростков. У меня темнеет в глазах, все уплывает. Меня смывает волной наслаждения. Я кричу, уже не сдерживаясь. Демид, положив руки мне на плечи, содрогается сзади. Я надеюсь, что его юркие сперматозоиды сейчас вылезают через сделанные мной проколы и на всех парах несутся к моей яйцеклетке, чтобы слиться с ней в экстазе. И я верю, ей сейчас так же хорошо, как мне».